Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 12. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Исход, 12 глава, 23 стих. Если бы вы в пасхальную ночь прошлись по улицам Пифома и Рамсеса, то по одному бросающемуся в глаза признаку вы знали бы, где живут израильтяне, а где египтяне. Не было бы необходимости прислушиваться под окном, на каком языке говорят люди, или ждать, пока кто-нибудь выйдет на улицу, чтобы узнать его по одежде. Одного хватило бы. Над дверью израильтян был знак крови, а у египтян его не было. Заметьте, кровь все еще является отличительным знаком между детьми Божиими и детьми мира сего. В действительности в этом мире имеется только две категории – Церковь Божия и мир. Те, кто оправдан во Христе, и те, кто будет осужден в своих грехах. Этот знак должен был безошибочно отличать истинного израильтянина. Он приступил к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Тот, кто верит в Сына Божия как единственную, совершенную жертву за грех, тот имеет спасение. Кто не верит в Него, тот умрет в грехах. Истинный верующий полагается на жертву, принесенную однажды за грех. Это его покой, утешение, надежда. Кто не полагается на примиряющую жертву, тот отверг Евангелие и должен нести свое собственное злодеяние. Кровь была не только отличительным, но и спасительным знаком. Что удерживало ангела смерти с мечом? Только кровь на перекладине двери. Они закололи ягненка, окропили свои дома кровью, и поэтому они в безопасности. Дети Израиля не были ни богаче, ни умнее, ни сильнее, ни ловче, чем египтяне. Но они были спасены кровью, и поэтому остались живы, в то время как все остальные погибли.